Сойер. Наступает полночь, потом час ночи. Спина начинает замерзать, а лица у нас все еще красные от огня. И никто не уходит домой. Никто не приносит гитару из уштерты Беккера или из нашей машины, потому что если начнем играть, то, по всей вероятности, просидим тут до завтрашнего утра. Я, полусидя, полулежа, прислоняюсь к животу Хейл, а она, просунув пальцы обеих рук мне под воротник футболки, рисует на коже маленькие вопросительные знаки. Это такой умиротворяющий момент, и в то же время в воздухе пульсирует ожидание. «Да», — тихо отвечаю я на ее немой вопрос, «сейчас или никогда». Она бесшумно встает, а я делаю глоток из бутылки с водой и смотрю на умирающее пламя, пока взгляд Хейл, скорее всего, еще раз обводит всех присутствующих. «Захватишь мне еще сидра?» — просит Оливия. Но Хейл ей не отвечает, и Ливи с особенно глубоким вздохом берет пинту Айзека. «Что мне делать, когда не будет получаться?» Я смотрю налево. Седрик спрашивает тихо, как само собой разумеющееся, как будто интересуется, что ему делать, если у него не загрузится компьютер, с чем я ему тоже не смог бы помочь. Однако он имеет в виду не компьютер, а свою грозовую голову. А в ней я разбираюсь еще хуже, чем в компьютерах. «Тогда звони, ты всегда знаешь, где меня найти». «На чертовом другом конце света». «Именно там». Я притягиваю его голову к своему плечу. «Всякий раз, когда телефонного звонка окажется недостаточно, потому что тебе потребуется мой подзатыльник, дай знать. Мне понадобится несколько часов, и я наплюю на свой углеродный след». Совокупность всех выбросов углекислого газа и других парниковых газов, влияющих на качество атмосферы Земли, произведенных прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или определенным видом деятельности. «Причем из-за тебя, и тебе придется с этим жить. Будь осторожен, в Австралии водятся бабочки размером с задницу, гигантскую задницу. Я тоже буду по тебе скучать, Сид». План уйти тихо и незаметно проваливается, потому что Ливи всхлипывает и протягивает мне трилби, которую носила весь вечер. Айза гладит ее по спине. Билли опускает лоб на согнутые колени и качает головой. «Просто уходите уже, ладно?» Лиза неуклюже поднимается и сжимает меня в объятиях, после чего я присаживаюсь перед Зоей. «Следи за моим пабом, а если останутся силы, то и за собой». Она ухмыляется. «Теперь это мой паб, Сойер». «Да, боюсь, что да. Я привезу новые фотки для бара. Будет же круто собирать там места, в которых мы побывали, вместо тех, которые, возможно, никогда не увидим, правда?» «Ты имеешь в виду не тот бар, куда я буду крепить наградные розетки, подковы и фото с лошадьми?» Сестра умолкает, когда я притягиваю ее к себе. «Рок-н-ролл, Зои, не давай себя затормозить никому, хорошо? Ты теперь капитан». А я эмоциональная размазня. Действительно, пора уходить, и я больше не оглядываюсь. Только еще 2, 3 или 4 раза. А потом все. Потом я смотрю вперед и сажусь к Хейл в арендованную машину. Дверь закрывается с мягким щелчком. «Все в порядке?» — негромко спрашивает она. «Тяжело было?» «Да, все. И да, очень тяжело. Но я хочу уехать. Увидеть больше этого мира и больше жизни, пока она не закончилась. Никогда не знаешь, как быстро она может уйти». «Мы правда сейчас это сделаем, да?» Голос Хейл слегка дрожит. «Мне до сих пор до конца не верится». «Ты боишься?» «Я здесь, полностью здесь. И ты тоже». «Да, действительно. Я на самом деле здесь». «Так чего же мне тогда бояться?» «Мы можем заблудиться». Она тихо смеется, и я люблю, бесконечно люблю этот беззаботный смех. Так сильно, что у меня все еще порой перехватывает дыхание. «Ты можешь заблудиться. Это весьма вероятно. Но не я». «А ты не слишком уверена в своем умении ориентироваться?» «Ни капельки. Я просто останусь с тобой. Мы можем пойти куда угодно. Мне абсолютно все равно. Я дома там, где ты. В этом я уверена. Ты — моя гавань». Читала Вероника Райцис.